Ага, и как ты это себе представляешь? Сидеть в засаде и ждать, когда злодей нападет на очередную жертву. Как это будет выглядеть со стороны? Да на меня первого стража нападет. Тогда не вижу иных вариантов, кроме как просто уехать отсюда. Так ли тебе нужен этот особняк, когда ты можешь жить где-то еще? В том-то и дело, что нужен. Градоправитель уже прислал второе предупреждающее письмо о том, что недвижимость в черте города необходимо содержать в надлежащем состоянии. В противном случае он инициирует вопрос об его изъятии в пользу города и выставит на аукцион. Более того, дом должен быть обитаем, то есть в нем должны проживать или члены семьи, или слуги. И если родственниками я еще не обзавелся, то вот проблема найма слуг мне и в голову не приходила, а зря. Поэтому ты торчишь тут денно и ночно, дабы соблюдать формальность, ну не настолько все категорично, и, конечно, я не обязан тут сидеть сутки напролет в качестве затворника, но в целом да, не так я себе представлял начало своей новой жизни. Странно все это, какой с этого прок империи и ее канцелярии, а какой ей прок от очередного зазнавшегося аристократа. Другое дело, если ты придешь на поклон к императору, примешь его сторону и продолжишь нести службу. В этом случае ты получишь его поддержку и протекцию, и все эти проблемы перестанут существовать. Цена известна, имя ей свобода. Но не думаешь же ты, что кто-то вытворяет такое с девушками, только чтобы дискредитировать тебя? Кромвель отрицательно покачал головой. Нет, я не параноик, чтобы так считать. Скорее кто-то просто воспользовался возможностью пустить слухи в нужном направлении. Тот же род Вестелин совсем не заинтересован в том, чтобы на подконтрольной ему территории творились подобные вещи. Преступника действительно ищут, но пока безрезультатно. И пока его ищут, я не могу продать платье. А боги, ты снова об этом. Думаю, что о женской одежде пока тебе лучше даже не заикаться. Тем более после визита сюда. Кстати, если ты все равно уже заморался от общения со страшным и нелюдимым колдуном, то может разместишься отрядом у меня, денег не возьму. За такие условия проживания тебе еще доплачивать придется. Ну так я согласен. Цену обсудим, как и иные предложения, которые могут тебя заинтересовать. Не сказать, что я горел желанием квартироваться в этом обветшалом поместье, как и в целом задерживаться в Пуйоле дольше необходимого, но и отказать мастеру я не мог. Особенно, когда он в тебе так нуждается, и поэтому сам уязвим для ответных просьб. Переезд затеяли в обед, уже не скрываясь и не таясь. Все равно все соседи скоро будут в курсе, а следом и все горожане о том, что к страшному колдуну прибыло пополнение. Обоз вкатили прямо на поросший сорняком газон, благо, что наша крытая телега хоть и впритык, но все же протиснулась в ворота. Там же расположили пока лошадей, оставив отдыхать в тени нескольких больших деревьев. Спальные места обустроили по соседству с резиденцией Кромвеля, на втором этаже. Комнат свободных по понятным причинам было хоть отбавляй, оставалось только навести в них порядок. И вот с этим уже возникли трудности. Если лень некоторых отдельных личностей я быстро вылечил вербальными и не только методами, то вот найти элементарный инвентарь уже было проблематично. Так, Пруст, возьми брата и давайте до торгового ряда. Что купить? Поди сами догадайтесь. Я лучше Гарунара возьму, он полезнее будет. Ну да, тащить-то много придется. Я кивнул, соглашаясь с предложением, но все же добавил. Но Шуста все равно возьми, пусть пробежится по городу, узнает, какие царят настроения и ходят слухи. Только поаккуратнее. Дождавшись ответного кивка, я переключил внимание на Харки. А ты займись рынком сбыта. Начни с театральных труп. Может, кто собирается ставить спектакль про недавние события в баронствах и Грише, и им нужен реквизит? Пройди по лавкам с одеждой, поспрашивай про платья северного кроя, узнай, есть ли в продаже, или может покупатели проявляют интерес, а остальным, не зевать, тут есть где поработать руками. Поможем новоиспеченному родоначальнику победить разруху и грязь. Отправив всех по делам, сам я пошел выторговывать себе награду. Кромвеля я нашел у себя, ну а где еще? Медитирующим и делающим вид, что не замечает ораву горластых мужиков, которых впустил к себе в дом. Не говоря ни слова, я уселся рядом и тоже погрузился в себя. Поработав с потоками и узлами, я в очередной раз прощупал почву для роста. Потенциал наверняка еще был, и некоторая эластичность источника сохранялась. Но без нового катализатора прогресс шел не просто медленно, а словно замер на месте. После битвы с Булиином я вновь смог воспользоваться моментом, чтобы влить в него избыточную энергию. На этот раз мне даже не понадобился жертвенный камень. Силу бес брал прямо из внешнего контура моего пассивного щита, постепенно направляя ее обратно и утрамбовывая в уже и так заполненный под завязку источник. В итоге, пара дней страданий, но столь желанный результат был получен, очередной прирост объема и не только. Каналы также стали легче пропускать силу, позволяя вливать в техники чуть больше энергии без риска их перегрева. И пусть прогресс в этот раз был слабее, чем в прошлый, но все равно, такой качественный скачок давал надежду и жажду новых способностей, новых возможностей, новых горизонтов. Не отголоски ли это желание беса? Информация, переданная Ульдагом, заставила меня на многое взглянуть иначе. Но не только я делал определенные выводы. Незваный гость, обитавший в моем теле и мыслях, также старался осознать себя по-новому. Кажется, его память потихоньку начала пробуждаться, а вместе с этим ненависть ко всему, что связано с отрекшимся. Что скажешь, бес? Думаешь, это дело рук Ковина? Мне нужно оказаться поблизости от похитителя, или хотя бы от его жертвы. Если это так, то я почувствую. Да уж, задачка не из простых. Преступника еще предстоит разыскать, да и осматривать пострадавших девушек вряд ли нам так просто разрешат. Нужен административный ресурс, и Кромвель с его репутацией тут явно не помощник. У нас гости, голос мага вывел меня из медитации. Прошло еще секунд 10, прежде чем сработали те маячки, которые я расставил во дворе сам. Это лишь подтверждало превосходство мастера над моими способностями. Стук во входную дверь был настойчивым и требовательным, но штурмом здания пока никто не брал. И то хорошо. «Ты кого-то ждешь?» – спросил я Кромвеля. «С учетом того, что ты здесь, то разве что неприятности. Наверное, ты хотел сказать приключения?» «Приключениями неприятности становится только в случае благополучного финала». Я лишь покачал головой и направился следом за хозяином поместья на первый этаж, встречать незваных гостей. Во дворе обнаружилась целая делегация, в состав которой входил десяток воинов в сверкающих доспехах, двое магов с перстнями на пальцах, которые они не скрывали, и несколько слуг, скромно стоящих в стороне. Но главным действующим лицом, несомненно, был мужчина средних лет, одетый в очень дорогой камзол и носивший меч на поясе. Его рукоятка, как и ножны, были искусно отделаны благородными металлами и драгоценными камнями, демонстрируя без всякой скромности достаток и власть хозяина клинка. На груди висел не менее внушительный серебряный диск с золотым солнцем, дарующим три расходящихся луча света, символ рода Вестелин. А вот защитный артефакт был спрятан в куда менее приметный обруч на левом запястье. Открыв дверь, Кромвель просто стоял и смотрел на прибывшую к его дому толпу людей, не говоря при этом ни слова. И это, по всей видимости, выбивалось из планов и ожиданий знатной персоны. В итоге, так и не дождавшись хоть какой-то реакции, он был вынужден заговорить первым. «Мое имя Рихард, и сейчас я представляю род Вестелин как старший наследник». Но и это не заставило Кромвеля ответить, он лишь кивнул, тем самым предлагая гостю продолжить. Тот нахмурился еще больше, а в голосе послышалась сталь. «Наверняка тебе известно, что в городе пропадают люди, а когда их находят, они словно лишены души. Их ноги и измученные пытками тела слоняются по улицам, сея панику среди горожан. Пуёль скоро погрузится в хаос, который я не могу допустить». Мастер продолжал молчать. «А вчера пропала моя дочь. Не испытывай мое терпение, маг. Ты меня обвиняешь или просишь помощи?» Наконец, спокойно спросил Кромвель. Рихард ответил не сразу. Видно было, что он близок к тому, чтобы выйти из себя. Наверняка он привык по-другому общаться даже с благородными, но куда более низкими по статусу домами. А тут и вовсе род с одним единственным представителем, разместившимся в полуразрушенном особняке. Но его сюда привела нужда, и поэтому он сдержался. Об этом я предпочел бы разговаривать не на пороге. Кромвель сделал шаг назад, впуская господина Рихарда. Но когда следом за ним двинулись и его вооруженные люди, они в прямом смысле слова столкнулись с силовым барьером, затянувшим проход. «Их я к себе не приглашал», — отрезал маг. Обнаживших оружие воинов и всполошившихся магов осадил сам представитель рода Вестелин. «Ждите здесь». Местом для переговоров стала все та же единственная расчищенная комната, которую мы покинули ради встречи гостей. Кресел было два, поэтому сам Кромвель уселся за свой рабочий стол. «Я вижу, у тебя все-таки появились слуги. Или, скорее, наемники». Пренебрежение, Вложенное в это слово Рихард даже не пытался скрыть. «Ни то, ни другое», — ответил мастер. «Тут больше подойдет друзья. Если тебе такое понятие, конечно, знакомо, знакомо. Но их я тщательно подбираю. Ты только недавно милостью нашего императора основал свой род. И если не хочешь, чтобы он скоротечно оборвал свою историю, советую придерживаться того же принципа. И где твои друзья, которые так тебе нужны сегодня? Уже ищут твою дочь?» Подлокотник давно немолодого кресла чуть не треснул под натиском сжимаемой ладони. «Ищут», — процедил мужчина, — «не сомневайся. Что ж, тогда мне непонятно, зачем ты тратишь здесь свое время. Еще раз спрашиваю тебя, для чего ты пришел в мой дом?» Рихард какое-то время еще буравил своим взглядом Кромвеля, но вновь безуспешно. «Я хочу, чтобы ты разыскал ее до того, как... В общем, найди ее, и я помогу тебе уладить твои трудности. Даю слово». Маг призадумался, но ненадолго. «Как по мне, так это дерьмовая сделка», — вынес он вердикт. «Как говорят на юге, сегодня ты продаешь мне то, что украл у меня вчера. Не из-за твоих ли распоряжений все эти трудности имеют место быть? Тогда чего ты хочешь?» Кромвель как ни в чем не бывало развел руками. «Добрососедских отношений. Помогать друг другу можно и без договора или корыстных целей. Я не представляю угрозу твоему роду и не пытаюсь влезть в вашу большую игру. И еще меньше я хочу быть раздавлен, ненароком оказавшись между молотом и наковальней, коими, в моем понимании, выступают интересы родов Деневилля и Вестелин. Все дома так или иначе участвуют в этой игре, хоть и не все они являются игроками. Но я тебя услышал, маг, и я согласен. Тогда осталось прояснить еще один момент. Боюсь, что Мазай и его люди, куда более меркантильные личности, нежели мы с вами, и им требуется понятный и материальный стимул. Наемники, но зачем они нам? У меня более 1000 слуг, да и вся стража города так или иначе выполняет мои приказы. Зачем нам еще несколько продажных воинов? Я пришел просить помощи мастера, а не нанимать отряд головорезов. Ты весьма недооцениваешь бешеных зайцев, Рихард. Их услугами в свое время пользовался дом Деневиль, и, насколько мне известно, остался доволен. Как и король Приозерья Казантир, лично вручивший им верительную грамоту. А недавно рычащий медведь Бродрик усадил их главу за свой пиршественный стол, прежде чем объявить себя будущим королем Гриша. И это только то, что достоверно известно лично мне. Уверен, их помощь придется нам весьма кстати. Старший наследник рода Вестелин еще раз взглянул на меня, пытаясь оценить, сколько из этого может оказаться правдой, после чего обратился ко мне напрямую. «И чего же ты хочешь, наемник?» «Пока ничего, господин», — ответил я. «Но если наша помощь в поисках вашей дочери окажется действительно полезной, то я склонен рассчитывать на соответствующую награду. Предлагаешь мне самому назначить цену за жизнь своей дочери?» Такое предложение ему явно не понравилось. «Нет», — поправил его я, — «за услуги моего отряда». «Что ж, я согласен. Приступайте к поискам. Найдите мою дочь и этих мразей, которые завелись в моем городе. После этого еще раз поговорим про размер моей благодарности. Я пришлю своего доверенного человека, чтобы он помог вам. Без него вы вряд ли сможете раздобыть всю нужную информацию». Рихард поднялся из кресла и направился к выходу. «Провожать меня не нужно», — сказал он, но перед дверным проемом замер, чтобы задать еще один вопрос. «Кромвель, если моя дочь уже ты сможешь вернуть ее?» «Нет», — покачал головой маг, «и поэтому нам нужно поторопиться». Глава 4. Дождавшись возвращения братьев и Гарунара, я огорошил отряд новыми вводными. Те, в свою очередь, ни капли не расстроились и даже с явным облегчением свалили купленный инвентарь в одной из пустующих комнат. Потенциальная работа по поиску благородной девицы им нравилась куда больше, чем перспектива на несколько декад превратиться в бригаду разнорабочих или торговцев платьями. Тем более, что вернувшийся с разведки Харки особого оптимизма по поводу их быстрой продажи не испытывал. Возможно, Раст ошибся, и такой спонтанный ажиотаж был только в столице, или же до Пуёля эта волна еще просто не дошла. Как бы то ни было, настала пора переключиться на более срочное и, скорее всего, более прибыльное дело. «Шуст, что говорят в городе про исчезновение девушек?» — спросил я у младшего из братьев, но видя, как он глянул в сторону мага, добавил: «Помимо того, что главным подозреваемым является мастер Кромвель, да разные, но то домыслы, в основном, латочники наперебой сочиняли истории, полностью исключающие одна другую, так что веры в эти байки мало. Из достоверного лишь то, что пропало 9 девушек. Про госпожу Ерину пока в городе никто не знает. Почти всех пропащих нашли. На теле следы ожогов и других пыток. И даже вроде как символы какие-то вырезаны на коже. Ведут они себя словно неразумные, но послушные и угрозы не представляют. Жертвы как-то связаны друг с другом, только тем, что молодые и красивые были, а еще не замужние. А так слышал про двух служанок, разносчицу хлеба, прачку, дочку лоточника и новенькую из дома удовольствий. Это вроде как даже не успела выйти на работу. Про остальных не знаю, но знакомы они вряд ли были. Жили в разных частях города, работали тоже. А нашли где? Да тоже, где придется. Кого у городской стены, кого в яблоневом саду. Одна и вовсе в таком виде на рынок с утра пришла. Последнюю в реке выловили, видимо, сама упала, слоняясь по набережной. И никаких свидетелей, если бы были, то их наверняка бы допросила стража. Та теперь рыщет по городу с утроенной силой. А ты, что думаешь, Кромвель? Ты здесь не первый день, может, есть мысли на этот счет. Гадать смысла нет, нужно искать ниточки и тянуть за них. Что-то, что выбивается из общей картины. Вот тебя, Мазай, что больше всего удивляет в этой истории. Помимо голых замученных и бездушенных девушек, уточнил я, на что Кромвель спокойно кивнул. Тогда, пожалуй, то, что род Вестелин при всех своих возможностях так и не нашел преступника. Город большой, но и в распоряжении Рихарда не только ленивая стража. Именно, согласно кивнул маг, и поэтому он пришел к нам. Думаю, он подозревает, что в этом деле может быть замешан кто-то из его семьи или приближенных. Кому-то могла не угодить леди Ерина, предположил Дунвист. Тогда остальные жертвы лишь для отвода глаз, или, наоборот, чтобы напугать ее отца, добавил Харки. Возможно, не стал спорить маг, но по тону было понятно, что он не считает эти версии верными. Думаю, мы сможем узнать больше, когда получим доступ к той информации, которую уже успели собрать люди Рихарда. Когда там должен был пожаловать его поверенный в делах, он уже здесь, Кромвель кивнул на окно. И действительно, во двор поместья через незапертые ворота заходил человек, ведя лошадь под уздцы. Что ж, тогда предлагаю не терять времени, предложил я. Присланный нам в помощь сопровождающий имел вид вполне себе заурядный, одет был невычурно, особой статью или даром не обладал, но при этом владел весьма внушительной силой убеждения, открывающей перед нами любые двери в Пуйоле, будь то контора городской стражи или даже дом удовольствий. Глядя на его невыразительное лицо и медальон с эмблемой рода Вестелин, все хоть и без особого желания, но все же отвечали на заданные им вопросы и препятствий расследованию не чинили. День, проведенный на ногах, подходил к концу, однако результат везде был один и тот же, никто ничего не видел. И ведь не врали же, попробуй соври мастеру. Да и девушки, по словам их родственников, никак в обычной жизни не пересекались, по крайней мере они в это верили. Осмотр двух последних жертв подтвердил версию их обездушенности. По крайней мере, выглядели они точь-в-точь как те мужики, которых когда-то я пристроил в храме Триединого Бога. Послушны, безинициативны и ничего не помнит. Тем больше становилось подозрений на участие в этом деле колдунов Ковина, но, я не чувствую даже тени его присутствия, бес был категоричен. Возможно, кто-то использует его знания, но сам ему пока не служит. Разве такое возможно? Не знаю. Мы должны это выяснить. А я-то надеялся на другой вердикт, который мог бы существенно сузить круг поисков. Придется продолжить поиски и расспросы. Я слышал, что на телах девушек были оставлены знаки. Я бы хотел взглянуть. Реакция родителей сидящей сейчас смирно девушки была понятна. Но власть нашего сопровождающего была неоспорима. Это нужно для дела, своим скрипучим голосом подтвердил он, и родственники не посмели ему возразить. «Встань, сними платье», приказал я. Девушка покорно поднялась во весь рост и привычными движениями откинула лямки, позволяя простому домашнему одеянию упасть на пол. Помимо прочих следов издевательств на всю спину был нанесен рисунок из еще воспаленных шрамов, больше всего напоминающий паука с 8 длинными лапками, такой же, как и у другой осмотренной нами жертвы. «Зев, проверь ее», отдал я указание, «и помоги снять воспаление». Всем жертвам оказали первую помощь за счет городской казны, без этого они бы, скорее всего, погибли. Но маг-лекарь уделил им едва ли много своего драгоценного времени. Услышав, что мы собираемся не только спрашивать, но и можем помочь, отец начал благодарить, кланяясь мне словно благородному, и машинально теребя в руках пустую цепочку, словно на ней что-то было, и в этих жестах я увидел что-то смутно знакомое, виденное уже где-то раньше. Но где именно? Какого бога ты почитаешь? Неожиданно для всех спросил его я. Что, простите? А, так торговцы же мы, Теом в почете у нас, но мы не особо набожные, в храм его редко ходим, тем более что в Пуйоле и нету его. Кромвель, спроси лучше ты, какого бога ты почитаешь? Отвечай. Кромвель все правильно понял и вложил силу в свой вопрос. Взгляд отца семейства заметался от одного смотрящего на него сейчас человека к другому. Он пытался удержать ответ в себе, но не смог. Нет другого бога кроме истинного, выпалил он, триединого в своей сути, а все другие, лишь отбрасываемые им тени, которых почитают слабые, ибо не в силах они прямо смотреть на свет правды и слышать слово о нем. Оттого боятся они возвращения его, но оно неизбежно. Закончив тираду, мужик испуганно вздрогнул и как на подкошенных ногах повалился на пол. Жена, плача и причитая, упала следом, вцепившись в него и уткнувшись лицом в грудь. «Нужно проверить другие семьи жертв», — сухо сказал я, направляясь к выходу. «Зев, оставлю тебе Гарунара, приглядишь за ними». Молодой лекарь как ни в чем не бывало кивнул, продолжая возиться со шрамами девушки. «Растет парень, становится толстокожим. В его ремесле без этого никак. Как ты понял?» — спросил меня Кромвель, когда мы вышли на улицу. «Цепочка, я видел такие в закатном королевстве, на нее крепится три части разбитого диска, которые можно собрать воедино. Когда закатники молятся, они то собирают его, то снова надламывают. Тем самым они напоминают себе, что Бог един во всех своих ипостасях. С цепочки сняли детали, но привычка теребить ее в руках, видимо, осталась. Повторный визит в дом пекарей, где младшая из дочерей была той самой пострадавшей разносчицей хлеба, подтвердил мое подозрение. Пока еще не было понятно, в чем именно, но хоть какую-то зацепку мы нашли. Обе семьи своим богом считали триединого, служение которому в империи, мягко говоря, не приветствовалось. Первый император с самого начала объединения земель стремился создать светское государство, в чем был един со всеми значимыми благородными домами и сильнейшими магами страны. Церковь тут не имела практически никакой власти, но и гонений на верующих со стороны чиновников и аристократов тоже не было, ведь это могло отпугнуть некоторых набожных иностранных специалистов и держателей капиталов. Поэтому в крупных городах стояли храмы Теару, Теому, Темиру и даже некоторым другим высшим сущностям, почитаемым в Грише или на юге Павелина. И лишь культ Триединого, в которого так рьяно верили закатники, был под неофициальным запретом. Не казнят, но и нормальной жизни в империи у тебя не будет. Можно, конечно, тихонько верить, но в церкви Триединого слово несет жрец, и без него служение невозможно. Тайный храм, как и положено, располагался там, где его не найдут, в самом людном месте под носом у всех. А как иначе скрыть десятки прихожан, периодически посещающих это место? Рыночная площадь далеко не всегда была забита людьми, но, когда приходил караван из южных королевств, тут было не протолкнуться. А все потому, что в одном из прилегающих к площади зданий начинался самый настоящий аукцион. Хитрые южные торговцы сталкивали лбами охочих до диковинных товаров покупателей, которые сами поднимали цену до небес. Именно в такие дни в левом крыле этой торговой конторы собирались люди, которым до торговли не было дела, ведь они приходили сюда для того, чтобы в очередной раз услышать слово и стать на один шаг ближе к познанию истинного Бога. Сегодня был не торговый день, и тут практически никого не было, лишь работники и охрана, а еще вредный и упертый управляющий, из-за которого мы впервые с момента нашего расследования столкнулись с проблемой закрытых дверей. Не в том смысле, что там висел замок, а в том, что статуса доверенного лица господина Рихарда было недостаточно, чтобы вот так просто войти внутрь. «Это здание принадлежит госпоже Ерине», — сообщил управляющий. «Никто не вправе сюда входить без ее на то разрешения. Здание, возможно, прокаркал наш сопровождающий, но вот земля под ним принадлежит не лично ей, а всему роду Вестелин, и господин Рихард по велению главы рода является на текущий момент его полноправным представителем. И все же, распоряжением госпожи Ерины мне велено никого не впускать. Даже, если так повелел ее отец, родственные отношения тут ни при чем. Исключительные права на ведение торговли на южном направлении есть только у нее, а не у рода Вестелин. Это личная заслуга госпожи, и потому у ее отца нет власти над принадлежащей ей компанией и этим зданием. Но мы действуем в ее же интересах. «Нет и еще раз нет, вы не пройдете внутрь, вы вправе ей пожаловаться на наше вторжение», — сказал Кромвель, устав от препирательств этих двух особ, «или кликнуть стражу. А сейчас отойдите в сторону и заберите с собой своих бравых охранников, пока я ненароком их не покалечил, но вы должны понимать, что будут последствия». «Да, да», — сказал маг, проходя мимо него и четырех воинов, которых невидимый простому глазу стеной оттеснило на несколько шагов назад. «А вы пока, уважаемые, останьтесь здесь и обсудите тонкости семейного дела. Маршрут у нас благодаря допросу имелся, но внутри мы, естественно, ничего не нашли. Разве что постамент, сколоченный из добротных отполированных досок, установленный по центру небольшой подвальной комнаты, в которую едва набьется 30-40 человек. Но на такой может взобраться любой оратор, будь то жрец или распорядитель очередного аукциона. А еще было несколько комнат поменьше для индивидуальных бесед, закрывающихся плотным тканевым пологом. В таких можно вести индивидуальные проповеди или же совершать приватные сделки. В общем, не знай, что здесь находится храм Триединого Бога, об этом ни за что не догадаешься. Но разве могла о таком не знать леди Ерина, владеющая этим зданием? «За нами следят», — тихо сообщил Сивый. «Все зудит от чужого внимания. Я более интенсивно обшарил помещение поиском жизни, попытавшись в том числе заглянуть за толстые каменные стены, существенно ограничивающие радиус обзора, после чего кивнул, давая понять, что тоже заметил присутствие постороннего. Сгусток жизненной силы с той стороны, где были расположены небольшие отдельные помещения, был слабо уловимым и неотчетливым, но все же принадлежал человеку, а не крысе. Сделав несколько шагов в том направлении, я лишь убедился в том, что не ошибся. Но то ли наблюдатель почувствовал опасность, то ли решил, что нагляделся на нас достаточно, но его сигнатура начала отдаляться, а потом и вовсе пропала. «Быстрее!» — скомандовал я. «Ищите проход или какой-то лаз за этой стеной». Сивы и Харки, сопровождавшие нас с Кромвелем, бросились в указанном мной направлении, не задавая лишних вопросов. Их поиски достаточно быстро увенчались успехом. «Здесь потайная дверь, но она заперта». Действительно, в одной из приватных комнатушек за деревянной панелью, на которую крепился фонарь, нашлась массивная дверь, запертая изнутри. «Где замок?» — рявкнул Кромвель, расталкивая парней. «Здесь и здесь», — Харки дважды ткнул пальцем, указывая примерное расположение. Мастер сосредоточенно протянул руку, а я почувствовал у ему вливаемой туда силы, заставляющей металл стремительно окисляться. «Коррозия — полезное, но очень затратное заклинание, и мне пока, к сожалению, недоступное. Толкай!» — отдал он команду Сивому, сам отходя в сторону. Бывший мрачный со всей своей недюжинной силой шарахнул в дверь плечом. Послышался треск лопнувшего железа, а сам толкавший ввалился в узкий коридор. «Вперед! Уйдет же!» Мы ураганом пронеслись по темному неосвещенному тоннелю, благо, никаких других ответвлений у него не было, и выскочили в небольшую комнатушку, из которой вел только один выход, вверх по лестнице, над которой уже захлопывался люк. «Врешь, не уйдешь!» — крикнул я, посылая в том направлении таран, отшвырнув крышку обратно, а вместе с ней и нашего беглеца. Харки дикой кошкой взлетел по ступеням и, судя по крикам, спеленал удиравшего мужчину. «Отпустите! Да кто вы такие?» Забравшись следом, мы очутились в куда более приятной обстановке. Большое окно дарило достаточно света, чтобы осмотреть все детали и сделать определенные выводы. Помещение больше всего походило на рабочий кабинет, обставленный дорого и со вкусом. Все вокруг говорило о силе личности его владельца и его целеустремленности. А вот пойманный нами мужчина на роль его хозяина никак не подходил. Одежду он носил весьма простую и свободную, имел неухоженную небритость и страдал лишним весом. А еще смотрел на нас растерянным и напуганным взглядом, присущим скорее пойманному с поличным человеку, нежели властной персоне, к которому заявились нежданные гости. «Мы задаем вопросы, ты отвечаешь», — сказал ему я. «Если не отвечаешь или лжешь, мы спрашиваем еще раз, но уже по-другому». «Ясно», — мужчина несколько раз нервно моргнул, но промолчал. «Не понял, значит». Харки, уловив мой намек, довернул руку так, что пленник вскрикнул от боли. «Давай повторим, я спрашиваю, ты отвечаешь». «Ясно», на этот раз он активно закивал. «Хорошо, кто ты такой?» «Я, Григор, помощник леди Ерины». «И по каким же делам ты помощник?» «Я по разным. Что говорит, то я и делаю. В основном помогаю с отчетностью, торговая компания, много бумаг, сами понимаете. Можно было даже не смотреть на хмыкнувшего мастера, чтобы понять, что он лжет. Понял это Ихарки. Ай-яй, за что да кто вы такие? Если ты снова солжешь, то я попрошу своего друга спросить тебя иначе. Но боюсь, что после общения с ним твой мозг может немножечко закипеть. Информацию-то мы получим, но вот ты уже вряд ли сможешь членораздельно говорить, а потому дам тебе последний шанс. Кто ты и какую работу выполнял для младшей госпожи Вестелин? Я жрец при небольшом храме, организованном при поддержке леди Ерины. Это ее кабинет? Да. Ты знаешь, где она сейчас? Нет, мне это неизвестно. Григор замотал головой. Не видел ее несколько дней. Слышал, что она пропала. Госпожа была в курсе, какому именно богу ты проводил служение. Жрец, испуганно вздрогнув, хотел было соврать, но Кромвель положил руку на его голову и повторил мой вопрос. «Да», — обреченно ответил он. «Она тоже верила и поддерживала паству. Что тебе известно о пропаже девушек в городе? Не больше, чем всем. Я же говорю, я никакого отношения к этому не имею. Ты знаешь всех прихожан в своем храме? Нет, нет, это опасно. Все скрывают лица, когда приходят. На всякий случай. В этом городе сложно нести людям слово. Страх последствий следует за нами незримой тенью. Но мы верим, и люди приходят. То есть ты не знал, что похищенные девушки были твоими прихожанками? У меня были сомнения. Лишь двоих из них я видел лично. Они хотели больше узнать об истинном боге и его слове, и мы беседовали с ними, отдельно и открыто. Кто это мы? Я и леди Ерина. Она иногда приходила на служение, и даже сама несла слово в беседах с отдельными прихожанами. Но когда пропала госпожа, то я решил, что кто-то узнал о нас. Кто-то, кому свет истины режет глаза настолько сильно, что он готов творить такое зло. Вы же ищите госпожу Вестелин? Нельзя, чтобы и с ней случилось подобное. Я готов помогать, только скажите, что нужно делать. Для начала расскажи, что знаешь, а затем готовь служение. Я не буду это надевать, в очередной раз сказал Харки, энергично замотав головой. Нет, нет и еще раз нет. Никто другой в него просто не влезет, урезонил его я. Так что не артачься и полезай в платье. И это было правдой. Из всех купленных Ростом в баронстве сохран женских нарядов мы и так выбрали самое широкое. Жизнь как зеркало, Харки. Помнишь, не вовремя влез рыжий со своей философией. Пора взглянуть в свое отражение. Видя, что вот-вот может произойти убийство, я решил пресечь его пока не поздно. Уймись, колтун, а то я не поленюсь отправить кого-нибудь на поиски одежды твоего размера. Баба, конечно, получится дородная, ну ничего, может и сойдет. Да кто на меня позарится? Искренне возразил он. Все похищенные девицы были молодые, да красивые. Так что лучше Харки нам никого не найти. Как по мне, так зазноба тощая. Конечно, получится, но тряпья подложим куда нужно, и красота. Ну в этом-то деле ты у нас главный знаток, съязвил Харки. Видал я, как ты сверток себе в штаны подкладывал, чтобы девок на ярмарке в сохране впечатлить. Врешь, не видал ты, это тебе поди шуст, сволочь такая, рассказал. Да, ну так это ж его идея была. Ага, но в люди с таким подкладом ты один вышел. Да прекратите вы оба, осадил их я. Харки, хватит упрямиться, а, если хочешь, мы даже никому не расскажем. Да посмотри ты на его рожу, не поверил он. Это ты не расскажет, ты сам-то в это веришь? Не верил, конечно, но дело нужно было сделать. Тем временем, видя мое секундное замешательство, Харки сделал последнюю попытку. Да с чего вы вообще взяли, что на наживку кто-нибудь клюнет? Может и не будут уже никого похищать после исчезновения леди Ерины. Резон в этом действительно был. Да и Кромвель отправился проверить совсем другую нашу версию, являющуюся сейчас основной. Ему я, кстати, выделил в помощь всех остальных зайцев, оставив возле себя лишь этих двух склочных приятелей, треплющих мне сейчас нервы. Новая информация о торговой компании леди Ерины, которую та сама и основала, действительно заставляла задуматься. По слухам, бизнес этот был весьма успешный, а все благодаря эксклюзивным правам на торговлю с гильдиями Южных Королевств. Для налаживания связи она сама неоднократно пересекала торговый залив, чтобы лично посетить все три столицы Юга. Из последней из них, города Новой Надежды, она вернулась буквально три декады назад, и судя по возросшему притоку товаров, поездка снова вышла удачной. Такой жирный и лакомый кусок не мог не привлекать чужого завистливого внимания, и было похоже, что копать нужно именно в этом направлении. К Кто-то своим положением и статусом, сопоставимый с младшей леди Вестелиной, знающей ее секреты, претендует на ее детище, используя нетривиальный шантаж. Ради него голые обездушенные девушки, с которыми госпожа Ерина была лично знакома, бродит по городу как прямое напоминание о том, что тайное в любой момент может стать явным. А в конечном итоге происходит исчезновение самой дочери Рихарда, то ли в связи с ее похищением, то ли собственной попыткой укрыться от грозящей опасности. В любом случае, Кромвель посчитал, что лучше кандидатуры на роль главного злодея, чем ее дядя, не найти. Тому принадлежала другая торговая компания, занимающаяся маршрутами в Приозерье и Золотой Дол. Но я бы не сбрасывался с счетов даже ее отца и по совместительству нашего заказчика. Как там любит оправдывать свои не самые праведные деяния благородные персоны. Все в интересах рода. Я же с помощью Харки и Колтуна решил проверить другую версию. Даже не версию, а так, не до конца сформировавшуюся догадку. И для этого мне было нужно, чтобы Харки напялил на себя это чертово платье. А ну полезай в него. Это приказ. Глава 5. В этот раз на службу явилось не так много прихожан. Если, по словам жреца, обычно собиралось 30-40 человек, то сегодняшним вечером едва ли набралось два десятка. Город полнился слухами и стражниками, и все больше тайных адептов церкви Триединого предпочитало оставаться по вечерам в своих домах. Чего нельзя было сказать про кучку материально обеспеченных горожан, желающих на очередном аукционе прикупить товары, привезенные из Золотой Башни или Сияющего Града, и еще более многочисленную толпу зевак, пришедших поглазеть на эти торги, как на бесплатное представление. Шум и гвалт здесь стоял такой, что было плохо слышно даже распорядителя аукциона, не то что звуки из других внутренних помещений торговой конторы. «Первый лот», — проорал одетый в добротный сюртук мужчина. «Шесть бутылок вина из Сияющего Града, винодельня Севери, урожай с северных склонов Туманных гор, начальная цена 12 монет». Глядя на то, как надутые от гордости мужчины начинают перебивать ставки друг друга, я понял, почему на аукцион пускают простых зевак, бурно реагирующих на каждое очередное повышение. Не удивлюсь, если тут даже есть подставные заводилы, которые готовы ликовать и восхищаться проявленной претендентами щедростью, подстегивая тех тратить еще больше. В общем, аттракцион пафоса и нарциссизма был в самом разгаре, а цена за ящик вина уже дошла до 18 серебрушек, когда появившийся в толпе колтун потянул меня за рукав. «Пора идти», — сказал он. Занавески на окне поменяли на голубые. Условный сигнал для прихожан о том, что служба вот-вот начнется. Что ж, действительно, нужно выдвигаться. А то, чего греха таить, витающий в воздухе азарт того и гляди и меня сподвигнет приобрести себе что-нибудь нужное. Да хоть вот этот новый лот, длинный и необычный тубус с набором сменных увеличительных стекол, найденный в мертвом городе, который в сборе очень уж походил на самую настоящую подзорную трубу, а может даже на средневековый телескоп. Интересная вещица. Начальная цена 15 золотых монет, объявил распорядитель. «Пойдем», — согласно кивнул я рыжему, решительно разворачиваясь в сторону выхода. Обойдя здание и пройдя по уже знакомому мне маршруту через темные и узкие подвальные коридоры, мы очутились в помещении с трибуной по центру. В зале уже были люди, которые так же, как и мы, скрывали лица, затянув их платками или сбросив плотную вуаль со шляпы или капюшона. Света от нескольких масляных светильников было недостаточно, чтобы разглядеть детали, тем более что пришедшие на проповедь старались сторониться самых освещенных мест, предпочитая им более укромные. Зато взобравшегося сейчас на помост жреца было хорошо видно и слышно. Сегодня он имел вид куда более опрятный и подобающий его статусу. Даже лишний вес теперь придавал ему солидности, а простая одежда и пышная растительность на лице говорила об аскезе и приверженности истинным ценностям. Как по мне, он был хорошим актером, но плохим жрецом. В любой час, и в светлый, и в темный, слово должно быть услышано. Ведь людские грехи продолжают марать этот мир, открывая дорогу для другой грязи, что таится на его изнанке. Пришествие очистительного света неизбежно, и когда он принесет его в своих руках, мы должны быть готовы принять его, пропустив сквозь себя. Страху и сомнениям нет места в наших сердцах, ибо они заполнены правдой и верой. И пусть мы не можем говорить об этом открыто за пределами храма, но он почувствует это, когда взглянет на вас. Краем уха, слушая монолог жреца, я аккуратно прощупывал зал на предмет подозрительных личностей. Но ни одаренных, ни связанных с Ковином людей я не заметил. На нашу наживку, стоявшую в одиночестве, тоже никто особого внимания не обращал, хотя благодаря подкладкам получилась она у нас весьма аппетитная, если, конечно, не заглядывать под флёр. В общем, сплошной тупик. Надеюсь, хоть у Кромвеля дела обстоят получше. Служба подошла к концу, и все начали расходиться, спеша проделать обратный путь, растворившись в толпе идущих с аукциона зевак. Харки же должен был заглянуть в одну из приватных кабинок, чтобы пообщаться со жрецом и таким образом задержаться относительно других. Может, его одинокая фигура, семенящая по темной улице, привлечет внимание хоть какого-нибудь маньяка. Но нашу даму опередила другая посетительница. Под широкой накидкой сложно было судить о ее фигуре и возрасте, но мне показалось, что девушка была молодой и стройной. Она первой после окончания проповеди подошла к жрецу и что-то у него спросила. Тот в ответ отрицательно покачал головой. Тогда она несколько раз кивнула и отправилась на выход, но перед этим юркнула в одну из приватных комнат буквально на пару секунд. «Скажи нашей леди, что мы сворачиваемся», — сказал я колтуну. «У нас новая цель». Сам я, стараясь не привлекать внимания, отправился за девушкой на улицу, гадая, что же такое она нашла в кабинке и так стиснула в своем кулачке. Оба моих спутника быстро меня нагнали и о чем-то тихо припирались сейчас у меня за спиной. «Дай мне уже переодеться», — яростно шептал Харки. «Посмеялись и хватит. Я же сразу говорил, что затея глупая». Колтун же отдавать котомку с мужской одеждой не спешил. Мазай не велел еще. «Сейчас эту версию проверим и вернемся к ловле на живца. Будешь по городу ходить, попой вилять. Только давай не как беременная утка, а то от тебя даже душегубы и насильники шарахаться будут». «Да иди ты на!» «Тише вы!» — шикнул я. «Кажется, пришли». Девушка стояла напротив подозрительно темного проулка и сверяла что-то на угловой табличке дома, после чего, осмотревшись по сторонам, направилась прямиком туда. «Что ж, видимо, придется ненадолго самим превратиться в маньяков. Надеюсь, ее инфаркт не хватит. Колтун, будь готов ее спеленать, но только аккуратно, не придави ненароком. Харки, на тебе дозор». Отдав распоряжение, сам я бросился за ночной гуленой. Услышав топот моих шагов, девушка обернулась, но было поздно. Вверх дном перевернуло ее восприятие, заставив споткнуться и упасть. Негромко вскрикнув от боли в ободранной коленке, она не сразу поняла, что кричать нужно куда громче. Когда же набрала в легкие воздуха, я уже настиг ее и прижал свою ладонь к ее рту. «Ну-ка тише», — прошептал я ей на ухо. «Я от леди Ерины. Врать плохо, но иногда полезно». Девушка, услышав имя, обмякла и даже кивнула. «Вот и славно, а сейчас мы вернемся туда, где немного светлее. Идем». Она покорно поднялась на ноги и пошла, куда я ее подтолкнул. Но как только почувствовала свободу, толкнула меня своими кулачками в грудь и бросилась бежать. Правда, недалеко, до ближайшей тени, где ее уже поджидал колтун. Тот схватил куда крепче и надежнее, и тоже зажал рот. «Еще раз говорю, что мы от леди Ерины», — сделал я новую попытку договориться. «Ее похитили, как и многих других девушек. Мы лишь хотим помочь. Дай мне то, что у тебя в руке. Это адрес, куда тебе нужно было прийти». Но, видимо, страх сковал сознание девушки окончательно, так как осмысленности в ее взгляде не было никакой. Продолжать вести допрос на улице было нельзя, но тут на выручку пришел Харки, который где-то щипнул напуганную девицу, и та, вздрогнув, разжала кулачок. Я подобрал выпавший из него серый клочок бумаги с коряво написанным адресом, после чего велел рыжему отпустить пленницу. «Ну а что мы с ней могли сделать? Если что, допросим позже. Жрец ее тоже видел, скорее всего знает, кто она. Сейчас важнее не упустить момент. Харки, твой выход», — сказал я, передавая ему бумажку с адресом. «Верни вуаль на место и это». «Колтун прав, давай что ли поженственнее», — был его ответ. Нужная дверь нашлась метров через 50, по крайней мере наш переодетый товарищ сейчас туда аккуратно стучал, робко и нерешительно, как и подобает юной девушке. Мы же сидели в засаде на достаточном отдалении, пытаясь слиться с тенями, чтобы не спугнуть потенциальную добычу. Дверь калитки так и не открылась, чему я даже не удивился. Давать адрес своего места дислокации — верх глупости, если речь идет о конспирации. Зато это была удобная и хорошо просматриваемая точка, дающая возможность потенциальным похитителям проверить, кто именно явился сюда. Обманом выманенная жертва или отряд стражи. По всей видимости, Харки со своей актерской задачей справился, так как с противоположного от нас конца проулка появились две тени. Они неторопливо и осторожно приближались, и я слишком поздно почувствовал неладное. Когда между ними и парнем оставалось метров 10, наша приманка сначала пошатнулась, а потом и вовсе повалилась на землю без чувств. Один из них был магом. Я осадил рыжего, намеревающегося уже отправиться спасать товарища. С таким гандикапом можем и не догнать похитителей, если те нас заметят слишком рано. Ищи их потом в этих темных запутанных проулках. Хорошо, что мы догадались снять с Харки его защитный артефакт, это могло бы отпугнуть мага от такой небеззащитной жертвы. Лучше будет проследить за ними какое-то время, чем сразу нападать. Поэтому я старался не шевелиться, зато немного усилил слух за счет заячьего уха, чтобы не пропустить важные детали. Подойдя к упавшему телу, тот, который из них двоих был явно побольше габаритами, наклонился и приподнял девушку, попытавшись закинуть ее на плечо. «Ох, тяжелая в этот раз какая-то, и длинная», — ухнув, пробормотал он, не справившись с первой попытки. «Подсоби, это твоя работа, не моя», — ответил второй. «Я свою сделал. Давай быстрее, а босс скоро двинется в слободу. Ну так может она сама дойдет, хотя бы до телеги, ты же все равно ее в чувство приведешь потом, перед тем как отдавать. Я уже говорил тебе, что держать ее под постоянным контролем, слишком утомительно. Мне нужно беречь силы, и поэтому утомляться должен я. Ну а на кой ты вообще мне сдался, если не для этого? Может тогда и свою часть награды отдашь мне?» «Да понял, понял», — здоровяк еще раз поднатужился и все-таки смог взвалить на себя тело Харки. «Пошли тогда, что ли?» Они аккуратно двинулись в том направлении, откуда совсем недавно появились, а мы еще более осторожно последовали за ними. Транспортное средство обнаружилось спустя несколько поворотов в таком же темном и загаженном проулке. Полноценной телегой это можно было назвать с большой натяжкой хотя бы потому, что ее конструкция не предполагала наличие впряженной в нее лошади. Вместо этого в качестве движительной силы выступал все тот же рослый детина, не самым нежным образом сгрузивший в телегу нашего друга. Колтун аж поморщился, когда он туда его скинул, ожидая звука удара о деревянное дно, но его не последовало. «Может, пока никого нет, попользовать ее, а?» — спросил Верзила у своего компаньона, озираясь по сторонам. «Здоровая, конечно, ноги вон из ящика аж торчат, но вроде все при ней, таких у меня еще не было». «Да сколько можно тебе повторять?» — раздраженно ответил второй. «Девки должны быть не порченные, а это разве такая? Уж дюже рослая, годов уже поди достаточно, чтобы в нецелованных ходить. Почем мне знать, не мы ж их выбираем. Сказано не трогать, значит, не трогаем. Авось, и эту через пару дней обратно повезем, тогда и сможешь оприходовать во все места, как обычно. Да надоели эти послушные, что ни скажи, все делают, не взвизгнут, не пискнут. Да и шрамы эти, я как задом ее поверну, да на это дело на спине гляну, так у меня и желание пропадает, висит все, будто у деда старого. Чет не помню, чтобы ты хоть раз отказался. Так что, давай, кончай разговоры, бери телегу и поехали. Только с ногами ее что-нибудь сделай сначала, торчат же. Сейчас сеном прикопаю, да крышкой прикрою. К каким воротам-то хоть вести, к западным или южным? К западным, ответил маг. В этот раз караван там обратно пойдет. Повозившись с ящиком, парочка похитителей, наконец, снова двинулась в путь. «Я вот что думаю», — на ходу размышлял первый. «Пожалуй, это последнее наше дело тут. Надо брать свое и уходить. Подальше. И откуда ж такие мысли в твоей голове? Да грохнут нас, рано или поздно. Мы с тобой вопросов не задаем, оттого с нами и работают. Но как только станем не нужны, все одно, избавиться попробуют. Вот и говорю, что лучше того не ждать, а самим уходить. Да ты прям думать научился», — искренне удивился второй. «И даже в правильном направлении. Я вот тоже так решил, что это последнее. Потом двинем на юг, терпеть не могу здешнюю осень и зиму. Уж лучше вдоль осядем на какое-то время. Угу, вот только давай эту дождемся обратно». Здоровяк кинул взгляд через плечо на телегу. «Больно интересно она мне, необычная такая. Кажись здесь посветлей, дай на личико ее хоть гляну». «Да уймись ты, да я одним глазком». Вот же подумал я, глядя как Верзила, остановив тележку, собирается получше рассмотреть свою бессознательную пассажирку. «Займись большим», — отдал я команду колтуну, и разогнав себя приливом, бросился вперед. Наш спорт заметили быстро, и вместо того, Чтобы принять бой, враг бессовестно попытался ретироваться. Мой хлыст обвился вокруг ноги давшего дёру амбала, повалив его грузное тело на землю и давая возможность колтуну перенять эстафету. Сам же я мчался за тем, кто в этой паре был явно опаснее. Тот, кстати, быстро понял, что ему не удрать, и, развернувшись, швырнул в меня сначала лезвием, а затем ударил тараном. Острый сгусток энергии в форме полумесяца пролетел в полуметре от меня, даже не потревожив мой пассивный щит, а вот удар сырой силой немного сбил мой собственный прицел. В итоге, вместо того, чтобы подсечь вражеские ноги, брошенный мной серп впился магу в район живота и словно циркулярная пила начал вгрызаться в его плоть с неприятным чавкающим звуком, разбрызгивая при этом вокруг ошметки плоти и крови. Мужик даже заорать толком не сумел, так и повалился на землю с бульканьем и хрипами. Вот же, я глянул назад, туда, где должен был остаться его напарник, и выматерился еще раз. «Ну как так-то?» — обреченно спросил я, на что колтун лишь развел руками. «Действительно, он тут был ни при чем. Лезвие вражеского мага, пролетевшее мимо меня, окончило свой полет аккурат на шее его горе напарника, практически отделив косматую голову от остального тела. Фатальное невезение, повлекшее смерть всех подозреваемых прямо на месте преступления. Ладно, проверь харки, попробуй привести его в себя». Отдав распоряжение, сам я обшарил карманы мертвых похитителей, но ничего интересного в них не обнаружил. Смерть обоих поставщиков девушек точно насторожит их заказчика, а значит, тот может залечь на дно. Нужно действовать немедленно, пользуясь теми зацепками, которые у нас все-таки появились. Со стороны телеги сначала послышались звуки смачных оплеух, а затем бормотание вперемешку с матерной бранью. Наша спящая красавица приходила в себя. Около минуты понадобилось харки, чтобы собрать мысли в кучу и уже осознанным взором взглянуть на все происходящее вокруг, а именно на нас с колтуном, спешащих избавиться от трупов и волоком подтаскивающих окровавленные тела прямиком к телеге, в которой он сейчас располагался. «Это кто?» — спросил он. «Не переживай», — успокоил его я. «Не самые хорошие люди, собирающиеся тебя похитить». «И не только», — добавил рыжий, приваливая к тележному колесу свою нелегкую ношу. «Конкретно вот этот собирался тебя еще и... Больно ты ему понравился». Харки перевел взгляд на меня в поисках более правдивой информации, но увидев мой подтверждающий кивок, нервно сглотнул. «Сначала я хотел закинуть тела в телегу и там их и оставить, но внутри обнаружился длинный продолговатый ящик, в котором похитители пытались уместить нашего длинного парня. И судя по обстоятельствам, и телега, и деревянный контейнер нам еще могут пригодиться. Тащи их вон в тот угол, туда солнце доберется не сразу», — указал я колтуну. «Только плащи нужно снять». Два тела примостились рядом друг с другом, сверху мы накидали немного соломы из телеги. Так себе камуфляж, но место тут глухое и не самое благополучное, до рассвета вряд ли кто-то обнаружит этих бедолаг. А если и обнаружат, так еще не факт, что сразу кликнут стражу. Харки вновь потянулся за котомкой со своими вещами, но мне вновь пришлось его расстроить. «Тут такое дело. В общем, наше ночное приключение, похоже, только начинается. Поэтому тебе придется еще какое-то время поиграть свою роль. Но не переживай», — утешил рыжий. «Если кто-то опять захочет над тобой надругаться, мы ему снова не позволим». Харки холодным и совсем недружеским взглядом поочередно оглядел нас, после чего сделал несколько медленных и глубоких вдохов, от которых платье в груди отчетливо начинало потрескивать. Приведя мысли в порядок, он натряхнул одежду и как ни в чем не бывало заявил: «Тогда идемте скорее. Мне тоже уже не терпится, чтобы этот вечер подошел к своему логическому концу, и чтобы кто-то получил по заслугам». О том, что в этой угрозе был намек и на нашу с рыжим незавидную участь, я для себя услышал. Нужно быть в будущем поосторожнее, чтобы не стать жертвой его изощренной и коварной мести. А вот колтун, видимо, решил идти до конца, взяв на себя основной удар возможных последствий. «Ты не торопись, мы тебя лучше довезем. Полезай-ка обратно в ящик». А босс, идущий через западные ворота, мы заметили еще на подходе. Как я и предполагал, это были те самые купцы из южных королевств, сбывающие свои товары на аукционе леди Ерины. За городом у них была небольшая слобода, где постоянно проживали представители торговых гильдий южан и где размещался караван, когда он приходил с товаром в империю. И на эту территорию проход был закрыт для всех посторонних, даже для людей рода Вестелин. Накинув поплотнее капюшоны и прикрыв лица платками, мы двинулись прямиком к обозу, уже готовящемуся покинуть пределы города. Большая крытая тентом повозка, запряженная четверкой крепких тягловых лошадок, стояла на площади в сотне метров от городских ворот. На нее сейчас грузились различные ящики, которые подвозились на точно таких же тележках, как наша. Лошадям вход в центральную часть города был закрыт, кроме тех случаев, когда это касалось интересов благородных домов. Что-то подобное я уже видел в Железном городе, но там регулирование трафика осуществлялось не через сословные барьеры, а путем непомерно высокой платы за въезд. Громыхая колесами нашей экспроприированной телеги, мы подъехали туда, где уже заканчивалась погрузка, ожидая при этом чего угодно, от неудобных вопросов до откровенной враждебности. Но вместо этого получили нетерпеливый жест, означавший «грузите быстрее». «Чего так поздно?» – раздраженно спросил мужчина, мельком глянувший под неплотно закрытую крышку ящика. «Еще чуть-чуть, и мы бы уехали без вас. Были проблемы?» В ответ я отрицательно покачал головой, прикидывая в уме, стоит ли уже сейчас разносить этот вертеп или же лучше выяснить все до конца. «Как всегда молчите», — ухмыльнулся он. «Правильно, за это вас и ценит. На этот раз поедете с нами оба. Заказчик хочет лично с вами рассчитаться. Что ж, кажется, судьба решила все за нас». Я и Колтун послушно полезли в обоз следом за пригласившим нас туда человеком. Не в сумраке слабо освещенной ночной улицы, ни в темноте покачивающейся на неровной дороге повозки мы не могли нормально разглядеть сопровождавшего. К тому же, он, как и мы, скрывал лицо за платком. Но обстановка играла и нам на руку, ведь приглядись он получше, то непременно бы заметил измазанную грязью рыжую бороду Колтуна, нет-нет, да пробивающуюся из-под ткани. Да и я лишь отдаленно фигурой напоминал того субтильного мага, который так неожиданно сдох от первой же моей атаки. Ворота мы миновали без проблем. Никто досматривать груз не стал. Может, это потому, что мы покидали город, а не въезжали в него, а может, из-за имеющихся прерогатив торговой компании леди Ерины, но как бы то ни было, наш попутчик лишь на пару минут выбрался наружу, видимо, чтобы предъявить бумаги. После чего мы беспрепятственно покинули город и продолжили ехать, соблюдая всеобщее молчание. А ведь в обозе насчитывалось по меньшей мере полтора десятка человек. Их местоположение я периодически отслеживал поиском жизни. Внутри повозки находились только мы трое, разместившиеся на плотно уложенных здесь же коробках и тюках, да еще Харки, лежащий в своем ящике и наверняка нас сейчас проклинающий. Остальные были вынуждены шагать снаружи, несмотря на все усиливающийся дождь. Оно и понятно, обслуга и охрана должны бдеть, а не отсиживаться в тепле и комфорте. Продолжая следить за обстановкой, в уме я пытался сложить этот пазл, и что-то уже начинало вырисовываться, но вот главное по-прежнему оставалось в тумане. У всего должна быть причина, а для того, что происходит в Пуйоле, она должна быть веская. И чем больше я думал об этом, тем больше сомнений у меня появлялось о том, стоило ли ради правды лезть на рожон и рисковать жизнями своих людей. Но если выбор уже сделан, то лучше сосредоточиться на текущих задачах, чем предаваться несвоевременной и оттого бесполезной рефлексии. По моим прикидкам, мы проехали 3 или 4 лиги, когда сначала послышался скрип открываемых ворот, а затем возничий остановил лошадей. Похоже, приехали. Глава 6. Следуйте за мной. Глава обоза поднялся со своего места и пошире откинул полог. Дождь моросить не перестал, и люди, торопясь побыстрее сделать свою работу, тут же принялись стаскивать первые коробки и мешки. Всем не терпелось убраться подальше от этой слякоти и погреться у огня. «Вы двое, помогите с этим ящиком», — очередной приказ, и крепкие жилистые мужики, привыкшие к тяжелой работе, молча взвалили на свои плечи груз с притворяющимся Харки и поспешили за своим начальником. Колтун тоже пристроился рядом, помогая нести нелегкую ношу и заодно прикрываясь ей от посторонних глаз. Я же шагал следом, осматривая внутренний двор слободы, слабо освещенный горящими масляными фонарями, укрывшимися от дождя под навесами зданий. Двор не очень большой, судя по изгибу деревянного частокола, вряд ли больше сотни метров в поперечнике. Однако тут уместилось несколько двухэтажных каменных домов и пара длинных деревянных строений, отданных, скорее всего, под склады и конюшню. Но мы направлялись в самый центр, туда, где виднелся куполообразный храм невиданной мне ранее формы и расцветки. Темно-синяя краска, серебряные звезды и такие же круги лун явно должны были напоминать ночной небосвод. Не помню такого описания, но это мало что значит. На юге континента несколько верований и еще больше различных ответвлений, указывающих на то, как именно нужно молиться и почитать своих богов. Дверь в храм открыл мужчина в белом одеянии без иных опознавательных знаков, впуская нас внутрь. И контраст с промозглой уличной теменью был велик. Если снаружи купол олицетворял ночь, то внутри царил день. Круглый потолок был выкрашен голубым, а центральное положение на нем занимало золотое солнце, раскинувшие свои лучи во все стороны. Оно мерцало и искрилось от колышущегося пламени десятка установленных здесь масляных фонарей, создавая иллюзию живого света. Я и колтун лишь плотнее закрыли свои лица платками, на что наш сопровождающий понимающе хмыкнул. Нам повезло, что те, за кого мы себя сейчас выдавали, явно тоже не горели желанием демонстрировать свою внешность. Благо, в этом достаточно светлом помещении мы надолго не задержались. По левую сторону от главного входа нашлась еще одна дверь, к которой мы спешно проследовали. За ней оказалась винтовая лестница, ведущая не вверх, а вниз. Спустившись по ней до конца, мы очутились в небольшой комнатке с очередной дверью. Света здесь было куда меньше, лишь тот, который принес с собой наш неразговорчивый спутник. Рабочие опустили тяжелый ящик и, повинуясь позволительному жесту своего начальника, поспешили обратно по лестнице, оставив нас наедине с распорядителем обоза. «Приведи ее в чувство», — скомандовал он, откинув крышку. «Но пусть не кричит». Видя его внимание, я утвердительно кивнул и сделал характерный пас рукой. Жаль, что его не мог увидеть Харки, ибо он на это никак не отреагировал, продолжая изображать бессознательную жертву и ставя под угрозу всю нашу конспирацию. На помощь пришел колтун, который легонько носком сапога пнул ящик. Спящая красавица заворочилась и приподнялась. «Встань», — приказал я, — «и слушайся моих указаний». Чувствовал я себя при этом глупо и неуютно. Уж больно много дыр было в нашей импровизации. Убедившись, что у меня все под контролем, а похищенная девушка не собирается визжать на всю округу, человек отворил дверь, пропуская нас вперед. Не скажу, что в этот момент не испытывал никаких сомнений, уж больно это было похоже на ловушку. Тем более, что даже сами нанятые похитители предполагали печальный исход своей карьеры. «Входите, вы же хотели ответов», — раздавшийся из помещения женский голос был немного хриплым, а еще властным. «Госпожа ждет», — добавил сопровождающий. «Наверное, бежать уже было поздно. Впрочем, не имело смысла уже и скрываться. Похоже, что наш маскарад был раскрыт. Ну да ладно, рано или поздно это должно было случиться, а нам еще есть чем удивить это осиное гнездо». Прежде чем воспользоваться приглашением, я в очередной раз направил немного силы в камень-маячок, влив на этот раз чуть больше энергии, тем самым не только подсказывая Кромвелю наше текущее местоположение, но и давая сигнал о том, что мы нашли цель и просим его о помощи. «Надеюсь, что она не понадобится, но так мне будет спокойнее».